Каупервуд отметил про себя сдержанный тон Беренис. Никаких упреков, ни единого вопроса. Тем важнее выяснить, что же она на самом деле думает. «Несколько неожиданный поворот после всего, что я говорил тебе, Беви, правда?» «Да, пожалуй, но, надеюсь, ты не станешь оправдываться». Уголки ее губ тронула едва заметная ироническая усмешка. «Нет, Беви, я только хочу рассказать тебе все, как было, а дальше суди сама. Ты намерена выслушать меня?» «Не очень. Но если тебе так уж хочется поговорить об этом, пожалуйста. Мне кажется, я понимаю, как все случилось». «Беви!» — воскликнул он, останавливаясь и глядя на нее с восхищением и искренней любовью. «Мы не можем, во всяком случае, я не могу так разговаривать. Знаешь, для чего я рассказываю тебе об этой истории? Чтобы ты поняла, думай обо мне, что хочешь, но знай, я по-прежнему люблю тебя. Может быть, это звучит нелепо и фальшиво после всего, что случилось за это время, пока мы не виделись, но, по-моему, ты и сама знаешь, что я говорю правду. Мы оба понимаем, что человеческие достоинства не ограничиваются физической красотой или обостренной чувственностью. Если, к примеру, взять двух хорошеньких женщин и послушать, что скажут о них двое мужчин, то мнения будут очень разные. Тут играет роль и характер, и наличие взаимопонимания, и единство целей и стремлений, и... «В самом деле», — ледяным тоном прервала его Беренис, — «это так важно, что можно пойти на измену, на вероломство, забыть свое слово». Глаза ее на миг вспыхнули негодованием, и Каупервуд понял, что надо бросить увертки. «Это очень важно, Беви. Как видишь, я здесь с тобой, правда. А 10 дней назад в Нью-Йорке...» «Да, я знаю», — прервала его Беренис. «Ты прелестно провел с нею лето, а потом бросил ее». Теперь она тебе надоела, вот ты и вспомнил о Лондоне, о своих планах, о том, как восстановить свою репутацию. Презрительная усмешка искривила ее красивый рот. «Право, Фрэнк, незачем мне это объяснять. Я сама во многом похожа на тебя, ты знаешь. Я могу объяснить что угодно, не хуже тебя. Разница лишь в том, что я тебе многим обязана и готова, пожалуй, идти на кое-какие жертвы, чтобы сохранить то, что у меня есть. А значит, мне нужно быть более осмотрительной, чем ты. Куда более осмотрительной, или...» Она умолкла и посмотрела на Каупервуда. У него было такое ощущение, словно он получил пощечину. «Но, Беренис, это же правда. Я в самом деле расстался с нею. Я вернулся к тебе. Я готов все объяснить, а могу и не объяснять, как хочешь. Но одного я непременно хочу. Помириться с тобой, получить твое прощение и больше никогда не расставаться с тобой. Ты можешь этому не верить, но я обещаю, подобные вещи больше не повторятся. Разве ты этого не чувствуешь? Неужели ты не поможешь мне хоть отчасти восстановить наши прежние честные и открытые отношения? Подумай, чем мы были друг для друга. Я могу помогать тебе, хочу и буду помогать, все равно, решишь ли ты порвать со мной или нет. Неужели ты не веришь этому, Беви?»